Нетрудно заметить, что эти сведения о Шамбале, пусть разноречивые, пусть полудостоверные, оказали определенное влияние на устремленную, ищущую мысль современности. Они получили причудливое преломление в научно-фантастической литературе. Вспомним хотя бы многочисленные романы о неземных цивилизациях, опередивших нашу. Отзвук их чувствуется в некоторых оригинальных космогонических концепциях. Ученые, принимающие Шамбалу в качестве рабочей гипотезы, считают, что это слово может обозначать пункт своеобразной стыковки Земли с космосом. Через Шамбалу, предполагают они, космос издревле осуществляет постоянные контакты с нашей планетой. Итак, согласно этим представлениям, Шамбала имеет свое место под Солнцем. Но вот что очень-очень важно. Шамбала не только и не столько географическое понятие, сколько категория высокого духовного плана. Было бы наивным заблуждением думать, что, узнав о факте существования Шамбалы и преодолев физические препятствия, можно легко и просто достичь ее пределов. Так, очевидно, полагал наш сегодняшний чернобородый собеседник. Простая логика подсказывает тут иное. Если Шамбала существует, то, используя тонкие и совершенные виды энергий, она в состоянии поставить вокруг своих границ невидимый, но непреодолимый заслон. Имеются факты, подтверждаемые авторитетными очевидцами, которые как будто свидетельствуют о наличии некоего защитного поля, воздействующего на психику и подсознание живых существ. Из рассказов Пржевальского и Рериха известно, что в Центральной Азии есть районы, куда ни за какие блага мира вас не поведут местные проводники. Вблизи тех же заповедных границ животные испытывают необоримое чувство страха, останавливаются как вкопанные, и сдвинуть их с места практически невозможно. Известны феномены и другого порядка. Есть места, которые неожиданно пронизывает волна благовонных ароматов. В небе появляются аппараты странной формы, ныне они фигурируют под общим названием НЛО. Если учесть все эти факты и связать их с Шамбалой, то становится очевидным, чтобы попасть в Шамбалу, нужно, наверное, чтобы она пожелала принять тебя. А для этого, в свою очередь, нужно, чтобы, как говорили учителя древности, руки были чисты и слова мудры. Нужна внутренняя работа по преображению самого себя. Незыблемо было, есть и остается одно — царство истины внутри нас. Главный источник знания в нас. Вскрой этот источник в себе, а все внешние обстоятельства не замедлят себя проявить в соответствии с твоим внутренним импульсом. Понятие Шамбалы как бы соединяет и внешнее чудо, страна Махатмы, учителей, которая, в принципе, может стать для тебя достижимой, и внутреннее, каковым является очищение и преобразование себя. Таким образом, это понятие, олицетворяя собой мечту о лучшем, о сказочном будущем, ставит ее на практические рельсы. Несомненно, что пробуждению интереса к проблеме Шамбалы весьма способствовали исследования и книги Рериха, а также его знаменитая трансгималайская экспедиция 20-х годов. В его записках можно найти сообщения о беседах с махатмами, которых восточная традиция издавна считает представителями Шамбалы. Информация о беседах крайне скупа, но сам факт этих встреч Рерих не отрицает. Более того, собираясь в 26-м году в Советский Союз, в Москву, он официально мотивирует цель поездки тем, что выполняет поручение махатм.